Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Христианство называется религией откровения. Это верно, что мы можем познать Бога только потому, что Он открыл самого себя человеку. Этот процесс откровения прогрессивный посредством его сношений с личностями и национальной семьей, известной как народ израильский. Этот процесс достиг своего кульминационного пункта в личности, словах и делах Иисуса из Назарета, воплощенного Сына Божия. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Библия с 66 книгами является произведением этого процесса откровения. Это законченное откровение включает 39 книг Ветхого Завета, охватывающее больше 1000 лет откровения Израилю, и 27 книг Нового Завета, записанных в последней половине третьего столетия. Откровение Святого Божьего Слова имеет отношение к завершенному откровению во Христе Иисусе. Такое откровение является божественной деятельностью. Оно не может быть человеческим достижением, открытием или восходом и появлением некоторых новых интуиций или блестящих идей. Действительное ударение в этом откровении находится в нахождении человека Богом более, чем нахождение Бога человеком. Бог говорит к нам в личности. Во Христе Иисусе Бог сказал свое слово для мира. Все люди во всех веках призываются к слушанию и послушанию. Возникнут вопросы. Кто этот Бог? Каким существом является тот, кто сказал? Почему он сказал? В каком положении его откровение находит тех, кому он говорит? Ответы на эти вопросы должны стать для нас более ясными, когда мы рассматриваем Божье откровение о самом себе в его великих именах, записанных в Библии. Немедленно мы замечаем, что Бог являет себя личным существом. Его имена становятся источником информации относительно Божьей личности, его свободы, его целеустремленности, его самостоятельности и его всемогущества. Его имена сразу свидетельствуют против всякой идеи, что Бог – безличный принцип или бесцельная сила или энергия. Он – всемогущая личность со своей собственной волей и умом. Когда Божий труд в Откровении достигает своего кульминационного пункта посредством пришествия в мир Его Сына и Его Святого Духа, Он утверждает самого Себя единым в трех лицах, три личности в одном Божестве. Истины относительно Бога как личного существа были представлены нам в нашем прежнем и кратком изучении первого имени, в котором Бог открылся в первом предложении Библии «Элохим». Это еврейское слово для Бога «Элохим» встречается в Ветхом Завете приблизительно 2570 раз. Оно употребляется исключительно в этой первой главе книги Бытия около 32 раз или почти в каждом стихе. Значение имени «Элохим», как в действительности и других имен Бога, данных через Откровение, следует рассматривать не только в его возможном происхождении, но также в его употреблении в Писании. Вначале сотворил Бог, Элохим, небо и землю. Слово «Элохим» открывает Бога в его творческой и также в его господствующей силе. То есть мы замечаем его всемогущество и его суверенитет. Происхождение слова «Элохим» указывает не только на силу, но и на того, кто провозглашает или клянется. Таким образом, подразумевается отношение завета со своим творением. Его завет учрежден на факте его абсолютной власти как Творца, Содержателя и Управителя всей Вселенной. Великое благословение и утешение находит народ Божий в откровении великого имени Бога Элохим, означающего личное и всевышнее существо, который верно сохраняет отношение своего завета со своим творением. Некоторые особенности, связанные с этим именем Элохим, достойны нашего дополнительного внимания. Мы заметили раньше, что имя Элохим является существительным множественного числа. Когда оно употреблялось в отношении одного истинного Бога, это имя во множественном числе всегда соединялось с глаголами и прилагательными в единственном числе. Так, с самого начала приготовлен путь для нашего дальнейшего познания тайны плюрализма, множества в Боге. Многие тексты Священного Писания представляют этот плюрализм, множество. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Увещевание «И помни Создателя твоего в дни юности твоей» буквально звучит «И помни твоих Создателей». Опять мы замечаем выражение в книге Иова 35:10. «Но никто не говорит, где Бог, Творец мой?» И заметить, что на еврейском языке в действительности сказано «Где Бог, Творцы мои?» Эту особенность можно найти во многих других местах Священного Писания. Так мы читаем, что херувимы и серафимы постоянно взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Несмотря на то, что множественная форма откровения первого имени Бога, Элохим, приготовляет нас для этой тайны плюрализма в Боге, однако постоянно соединенные с другими глаголами и прилагательными в единственном числе показывает, что Элохим, хотя во множественном числе, все же один Бог. Вероятно, что это было началом того, что гораздо позже в истории цари и правители начали представлять себя во множественном форме, что стало известно как множественное величество. Такое употребление множественного числа для человеческих управителей, однако, не было известным, когда Бог дал откровение своего имени Элохим. Не находим ни одного царя в Израиле, который бы говорил о себе или о своей должности, употребляя форму множественного числа. Могут задать вопрос. Когда первый раз было дано откровение этого имени? Элохим, те, кто получили его, поняли ли они все, что по смыслу содержалось и подразумевалось в этом имени? Ответ. Вероятно, нет. Человек очень редко понимает сначала все полностью. Мы понимаем постепенно и пропорционально нашего ответного чувства и послушания. и Божье откровение было прогрессивное. Но многие древние ученые и почтенные мужи Божьи восхищались, размышляли и много постигали в этой истине. Это существительное «элогим» употреблялось также в более низком смысле в отношении многих богов, которых древние язычники боялись и пред которыми поклонялись. В действительности, первоначальная истина одного истинного Бога, открытая в имени Элохим, была помрачена до того, что древние язычники называли не только все небо, но любое из трех предметов, как огонь, свет и воздух, Элохимом. Употребление множественной формы «элохим» напоминает нам, что никакое ограниченное слово не способно, соответственно, передать бесконечную личность или единство личностей в божестве. Это чудно совместимо и предвещает полное откровение Троицы. Когда мы читаем о творении Элохимом, мы сознаем, что все творение было предметом завета. Элохим обеспечивает его сохранение и даже более славное его искупление. Элохим выражает общую мысль величия и славы, творческой и господствующей силы, всемогущества, суверенитета, верности в его завете. Придите к нему.